Глава 8. Кабинет ректора. Редрик поджал губы, тихо выругался. Он смотрел на поступивший запрос и не знал, как правильно ответить. Или знал, но никак не мог перебороть себя и отправить сообщение в императорскую канцелярию. Его Величество просил отдать пустующие преподавательские места на факультете дознавателей 4-му кругу. Как назло, все 3 кандидата идеально подходили на заявленные должности. Даже формальной причины для отказа у ректора не было. Арты. Арты в его академии. Еще и полным кругом. Редерик сжал карандаш. Тот не выдержал натиска и осыпался в руках хозяина мелкой пылью. Ответить отказом на императорский запрос ректор не мог, успокаивая себя лишь тем, что это всего на 1 семестр, а может и меньше. Эрлинг потер виски, размял шею и отправил вестник. К счастью, подобная документация не требовала витиеватых ритуальных ответов. Все обошлось заполнением стандартной формы. Осталось позаботиться, чтобы адепты женского пола как можно реже пересекались с представителями правящей расы. Хорошо, что на факультете дознавателей только 1 девушка и с полным иммунитетом. Кабинет императора. Гариус сложил руки за спиной и застыл каменным изваянием. Ждал, когда отец озвучит решение ректора Бареда. Он знал, отказать Ирлинг не может, даже формальных причин для этого не было. Каждый член его круга идеально подходил на роль преподавателя. Но кто знает, что у ректора в голове. Слишком ревностно он относился к своей академии. Гариус Лакарет перевел взгляд на отца. Пожилой Арт не спеша перекладывал исписанные листы из одной стопки в другую. Иногда поглядывал на сына, молчал. Он никуда не торопился. Гариусу начало казаться, что так родитель испытывает его терпение на прочность. Хорошо, что остальных членов правящего круга здесь не было. Иначе пришлось бы долго объяснять, какого рожна им с побратимами понадобилось в академии. «Держи». Закончив с бумагами, отец достал из ящика стола тонкую папку. «Только прежде чем побежите усмирять разбушевавшиеся гормоны, приведите в порядок дела. И не смотри на меня так». Император все это говорил, не отрывая глаз от какого-то документа. «Я чую брачные браслеты на тебе. Мой круг пока не хочет этого афишировать». «Что так?» — хмыкнул император. «Айрон боится, что перестанет интересовать бордельных девок? Можешь его успокоить, они ему больше не понадобятся». «Девушка еще не найдена. Поэтому вы так жаждете получить работу в академии? Решили сублимировать? Заняться неокрепшими умами?» «Мы...» «Круг всегда знает, где его сердце». Отец наконец-то оторвал взгляд от бумаг. «Поздравляю, сын. Через 5 суток объявлю об окончании отбора». В глазах пожилого Арта мелькнула гордость и облегчение. Найти сердце — счастье. Теперь, когда браслеты на руке 4-го сына появились, он мог быть полностью спокоен за своего мальчика и за его побратимов. Дело оставалось за малым — им найти жену, а ему оповестить побратимов и супругу о грядущей свадьбе. «Спасибо. Пока не передадите дела в академию ни ногой». Гариус кивнул и вышел прочь. Как только принц покинул помещение, в кабинет через потайную дверь вошел высокий Арт. «Ты зачем их задерживаешь в столице?» — широко улыбнулся гость. «Пусть бы мчались в логово Ирлинга. Сам же помнишь, как мы почуяли Мариэль. Потерпят. Если девушка и пришлая, ей нужно время на восстановление. Запроси у Бареда информацию о первокурсниках. Любопытно, чем он нас порадует в этот раз». Яра. Неделю спустя. Адаптироваться в новом мире оказалось сложнее, чем я думала. Большая часть времени уходила на изучение академии. Десятки корпусов, сотни коридоров, тысячи дверей и карта, которая постоянно зависала. Помимо проблем с местной географией, возникли вопросы и чисто бытового характера. Настоящей катастрофой стала стирка. Очистительная машина всей душой ненавидела мои вещи. Первый же вечер вместо кашемирового свитера достала из ящика рваную тряпку. Та же участь постигла и несколько шелковых блузок. Про белье вообще молчу. Приходилось тратить время на ручную стирку. Как в темные времена советских коммуналок. Для полной картины не хватало только стиральной доски. Часть информации о новом мире получала из местного телевидения, интернета. Не все из того, что попадалось на глаза, было полезным, но создать общее впечатление о Ярсе у меня получилось. А еще я по-настоящему порадовалась наличию индивидуального куратора. Несмотря на занятости и подготовку к новому учебному году, Ирлинг уделял мне несколько часов в день. А иногда, если позволяло время, заглядывал вечером. Мы вместе ужинали, обсуждали новости и академическую рутину. Благодаря этим беседам появление новых однокашников и их поведение не стали для меня сюрпризом. Меня поселили на этаж к оборотням. Эти ребята отличались любвеобильностью и далеко не самыми тихими повадками. Первые соседи по этажу ввалились в общежитие поздней ночью. Топот, смех, напоминающий звериный рев, крики и красноречивые стоны. Праздник длился всю ночь. Иногда стоны заглушали песни и лишали меня надежды на полноценный сон. Поспать так и не удалось. С первыми лучами солнца спустилась в зал боевых искусств, надеялась измотать себя во время тренировки и, наконец-то, уснуть. В зале было пусто. Впрочем, как сказал Айсер, этим помещением вообще пользовались редко. В основном адепты предпочитают большие полигоны и тренировочные площадки, а этот зал так, чисто для разминки. Разогрев мышцы, подошла к боевому симулятору. Ввела на панели параметры рукопашного боя. Подождала, пока программа подберет подходящего соперника. Айсер говорил, что некоторые маги могут создавать боевого элементаля самостоятельно, без помощи вспомогательных средств. У меня таких возможностей пока не было. Приходилось полагаться на вкус магического гаджета. Через 5 минут на ковре стоял невысокий перевертыш. Пушистый хвост, закругленные ушки, кошачьи глаза. В отличие от оборотней, представители этой расы не имели полноценной ипостаси. В учебниках писали, что перевертыши имели одну душу и не делили тело со зверем. По сути, сами были этим зверем. Определение странное, но вполне для них подходящее. Элементаль подождал, пока я встану напротив. После короткого приветствия зверь выпустил острые когти, бросился в атаку и встретился с моим коленом. Потом еще одна неудачная атака и еще. Мы перемещались по матам, прощупывая друг друга, обменивались ударами. Иногда у меня получалось пробивать удачные серии, но для победы этого было недостаточно. Айсер был прав. Победить настоящего соперника из высших у меня вряд ли получится. Слишком быстрые и сильные эти звери. Нужно было изучить их повадки, технику боя, особенности. Мало ли куда может занести дознавателя. «Ты слаба, Яра», — заявил мне Ирлинг в один из вечеров. «Это проблема, поэтому сделай все, чтобы продержаться в бою максимально долго». Я решила последовать совету Пернатова и начать учиться всему уже сейчас, не дожидаясь пинка свыше. Элементаль сделал еще один бросок. Уже 40 минут мы прыгали по полу. Я старалась следить за каждым движением соперника, а он, как и положено искусственному интеллекту, быстро учился и пытался меня подловить на первом неловком движении. Шаг, еще шаг, прыжок, атака. И на спине почувствовала тяжелый взгляд. Через мгновение шею сдавила чья-то рука, руки завели назад, элементаль замер, в затылок уткнулся холодный нос. Оборотень учуял самку. Кажется, так было написано в моем любимом дамском романе. В том, что это был оборотень, я была уверена. Во-первых, интуиция. Во-вторых, характерное желание все обнюхать волосатой мордой. Замерла, чтобы не мешать зверю знакомиться с потенциальной жертвой. Дала несколько ментальных команд перевертышу. Оборотню, видимо, понравилось то, что он учуял, или просто хотелось трахаться, кто же их поймет, этих зверей. Поясницу уперся твердый член, а где-то в районе груди потенциального маньяка раздалось что-то вроде кошачьего тарахтения. Видимо, так эта сволочь надеялась возбудить в потенциальной партнерше интерес. Интерес не пробуждался. Кошак увеличил интенсивность тарахтения и снова начал принюхиваться, и только после третьей неудачной попытки повлиять на самку в лице меня слегка ослабил захват. А мне только это и было нужно. Воспользовалась заминкой и дала следующую команду элементалю. Спустя секунду перед нами стоял уже не перевертыш, а два крупных оборотня из семейства горных барсов в режиме «спасти заложника». Секунда. Мой потенциальный насильник уже лежит на ковре. Вторая секунда. Я уже спряталась за широкой спиной элементаля. Третья. И на матах начался вполне себе приличный бой. «Три раунда», — сообщила горе-соблазнителю, забрала полотенце и вышла прочь из зала. К счастью, общежитие еще спало. По пути никого не встретила. Зашла в комнату, рухнула на кровать и проспала до самого обеда. Наверное, могла бы и дольше, если бы не голод.